Глава 21. Женя. Вадим действительно приходит в себя после обеда. Открывает глаза и первое время пытается сконцентрироваться, оглядывая комнату. Я сижу у его кровати и с замиранием сердца жду, когда он что-то скажет. Но он молчит, хотя замечает меня. Проходится по мне взглядом, но тут же отводит его в сторону. Прикрывает глаза и хмурится. «Воды?» Я чувствую, как язык прилипает к небу, потому что во рту становится неожиданно сухо. Вадим прикрывает глаза в знак согласия, и я тянусь за стаканом, который стоит на столе. Пью кайтаново из ложки, стараясь не пролить воду, потому что руки дрожат, как у старой бабки, а то и хуже. Пока Вадим пьет, я придумываю вопросы, которые можно ему задать, но как только я ставлю чашку на стол, все мысли куда-то улетучиваются, и я тупо опускаю взгляд. Жень. Едва сдерживаюсь, чтобы не вздохнуть от нахлынувших эмоций. Вместо этого поднимаю голову и встречаюсь с Вадимом глазами. Он поворачивает голову чуть на бок и слегка улыбается. И смотрит так, что по коже бегут мурашки, и я задыхаюсь. Хочу выдавить хотя бы его имя, но не могу. Руки трясутся, тело бьет озноб, а к глазам подступает предательская влага. Пойду возьму лекарство. И единственное, что приходит мне в голову. Поднимаюсь и выбегаю из комнаты. Именно выбегаю, потому что сил оставаться с ним в одном помещении просто нет. В дверях налетаю на бабу Ташу и испуганно отшатываюсь. «Ну чего ты как прокаженная?» — сетует она. «Напугала старушку. Пришел в себя твой, или нет?» «Пришел». Баба Таша, понимающе кивает. «Пошли, не время от него бегать. Вам поговорить нужно. Ему прийти в себя, а ты...» Она укоризненно смотрит, но молчит. Только хватает меня под руку и, как под конвоем, заводит в комнату к Вадиму. «Ну, как ты?» Она подходит к нему. «Сегодня обойдемся без снотворного. Поешь, попробуешь встать. Организм у тебя слабый из-за потери крови, но ты, мужик, сильный, восстановишься. Правда, придется заново всему учиться». Баба Таша берет какую-то настойку и капает на ложку несколько капель. «На, выпей». Протягивает Вадиму и удовлетворенно кивает. «Молодец. Евгения раны твои обработает, я ее научила. Чуть позже можно будет поесть». «Вас как зовут-то?» Слегка охрипшим голосом спрашивает Вадим. «Баба Таша я», — отвечает женщина. «Местная знахарка. Нашла тебя неподалеку, да к себе приволокла». «С кем-то?» «Не, одна», — говорит она. «Перекатила тебя на одеяло и тянула за собой. А кого просить? Вокруг ни души. Есть несколько домов, но тебя же не зря там бросили умирать. Так что решила я, что лучше сама. Вот, жив-здоров». «Спасибо. Я вам обязан». Баба Таша машет рукой и выходит из комнаты. А я как стояла у двери, так и продолжаю стоять. Ноги ватные, будто приросли к полу. Не могу сделать и шага от волнения. В конце концов, приказываю своему внутреннему «я» взять себя в руки и иду к Кайтанову. Подхожу к столу, беру баночку с жижей, опускаюсь на колени, стягиваю одеяло и... Блин, делать это, когда Вадим спал и не смотрел, было гораздо проще, чем под его пристальным взглядом. Несмотря на это, я таки делаю то, что должна. Наношу тонким слоем мазь на те раны, с которых сняла бинты, и продезинфицировала. Делаю так до тех пор, пока не чувствую на спине горячие ладони. Я промахиваюсь и даже пачкаю мазью бинты, но все же беру себя в руки, закручиваю баночку и ставлю ее на стол. Хочу подняться, но Вадим хватает меня за руку и вынуждает сесть рядом с ним. Сколько времени прошло? Месяц. Спокойно, говорю я. С тобой. Он делает паузу, потом добавляет. Что-то сделали? Я мотаю головой. Только доходчиво объяснили, почему я должна молчать. Отвезли домой, и все. Вадим стискивает челюсти и на мгновение прикрывает глаза, после чего задает вопрос, которого я жду со вчерашнего дня. И до сих пор не знаю, как соврать. Что с Сашкой? Его тоже отпустили. Выдаю ложь и даже не смотрю в его лицо. Я хочу в нее верить. Надеюсь, что они отпустили ребенка и не обидели его. Потому что если это не так... Даже боюсь представить, что сделает со мной Вадим. Ты уверена? Да. Кажется, мой род живет отдельно от меня жизнью, потому что я вру без запинок и говорю так уверенно, что моей речи позавидовал бы любой кандидат в президенты или Госдуму. Сначала отвезли его, потом меня. Я слышала, как ему говорили то же самое и пригрозили убить тебя, если он что-то расскажет. Правда, слово не сдержали, да? Все равно попытались от тебя избавиться. Он облегченно выдыхает, а я корю себя за ложь, которую должна придумать. «Мы должны отсюда уехать», — говорит Вадим. «Нас могут найти». «Никто никого не ищет, Вадим. Иначе уже нашли бы. Я сама приехала сюда только вчера. Даже работу с собой взяла». «Все равно нужно уходить. Я хочу вернуть компанию». «Вадим». Я кладу руку на его плечо и тут же убираю, осознав, что он лежит без одежды. «Женя». Кайтанов перехватывает мою руку так быстро, что я не успеваю сориентироваться, и наклоняюсь слишком низко, упираясь другой рукой в кровать. Мое лицо оказывается в опасной близости от лица Вадима. Я чувствую его дыхание с запахом каких-то настоек, но сейчас мне кажется, что это самое прекрасное, что может быть. Я, кажется, действительно влюбилась. По уши втрескалась в мужчину, которого едва знаю. Поднимаю взгляд с его губ выше, к глазам. Мы встречаемся взглядами, и я цепенею, осознавая, что в его глазах отчетливо читается страсть. Собственно, я не сразу понимаю, что между нами проносится искра. Доходит только тогда, когда Вадим хватает меня за затылок, тянет к себе и впивается в губы поцелуем.